Глава 24. Вкус крови. «Роул, дай мне только возможность, и я поквитаюсь с тобой». «У тебя нет такой возможности, ты просто девчонка. Я — истинный скорпион, а ты всего лишь сосуд. Ненавижу тебя. Взаимно, я запросто снесу тебе голову». «Роул, немедленно положи камень. Ариока, будь сдержаннее, ты же девочка». Последнее время я плохо спала. Просыпалась среди ночи и смотрела в потолок. Сны совсем не помнила, хотя уверена, что видела их. Почему я так уверена? Потому что просыпалась с сильными чувствами. В них так много... гнева. Не знаю, почему я ощущала это. Может, от того, что застряла у волков? В любом случае, каждый раз требовалось усилие, чтобы сбросить с себя эти пришлые чувства и вернуться в обычное доброжелательное состояние. Тем более, похоже, я совершенно потеряла способность помнить сны. Бррр. Я потрясла головой, закутываясь в одеяло. В дверь постучали. «Миса, одевайтесь». Зачем только я согласилась идти на охоту? Темно, холодно, непонятно. Я одевалась, мысленно ругая себя за эту авантюру, а потом мысленно похвалила, что поручила Оксале сделать штаны. В платье утренние рейды были бы немыслимы. Кари накинула мне на плечи теплый плащ, подбитый пушистым мехом, и водрузила на старую спокойную волчицу, наказав крепко держаться за ее плотную шерсть. Волки ездили на своих зверях без сёдел, не желая заковывать свободолюбивых животных в рабские узды. А я бы предпочла, чтобы мне дали седло с мантикоры и мантикору. Связи с волчицей, как у волков, у меня не было, да и трястись на ней было, мягко говоря, непривычно. Охота у волков была традиционным семейным мероприятием, на которое собирались все желающие от мала до велика. Они делились на две основные группы — сопровождающие и активные охотники. Активные охотники уходили далеко вперед и добывали дичь. Сопровождающие шли следом, тащили запасной груз, заботились о еде и питье, подсчитывали добычу, выявляя самых успешных охотников. В группе сопровождающих были юные, больные, пожилые, ну и, разумеется, я. Крепкая и высокая Кари по-матерински опекала меня, не отходя ни на шаг. «Выпейте, миса». Она протянула мне кружку с красной дымящейся жидкостью. На мой немой вопрос Кари пояснила. «Не бойтесь, миса, это наш традиционный напиток — ловец. Мы все пьем его на охоте для бодрости и удачи». Я осторожно отхлебнула из кружки. «Вкусно». «Кария, знаете, он очень напоминает мне глинтвейн, напиток, который делают из, ягод и специй». «Да», — оживилась волчица, — «ловец мы варим из ягод». «Тогда понятно, почему все такие веселые». Вероятно, благодаря ловцу волчья охота в стане сопровождающих очень напоминала веселую прогулку. Смех, разговоры, байки. А на прошлой охоте, заговорщически наклонившись ко мне, рассказывал старейшина Як, который тоже... «Был с нами. Мы потеряли сразу двоих волков». «Как?» — ужаснулась я. «Несчастный случай?» «Именно, несчастный. Они перепили ловца, свалились с волков и уснули мертвецким сном там, где и упали. Пришлось организовывать поиски. Вспомнили о них-то только к вечеру». Я хохотала вместе со всеми. «А когда начнется охота?» — уточнила я у Кари. «Она уже началась, миса», — улыбнулась та. «Пока мы тут прогуливаемся, охотники давно ушли вперед и приступили к ловле». Как рассказала Кария, для такой развлекательной охоты дичь готовят заранее. Сегодня эта участь досталась зайцам. Прибыв на место, охотники разъезжаются и дожидаются момента, когда выпускают первого зайца. Собственно, а потом его начинают ловить. Изюминка происходящего в том, что охота происходит на волках, но без оружия. Охотник должен догнать и поймать зайца собственными руками. Таким образом, выпускают с десяток зайцев и выявляют самых ловких охотников. На этом месте у меня возникли вопросы. А разве это возможно, голыми руками поймать живого зайца? Все рассмеялись, снисходительно поглядывая на меня. «Мы же волки, миса», — пропищала улыбчивая худенькая девчушка, показывая острые зубки. «Действительно, как я могла забыть? В моей человеческой голове это не укладывается». Через полчаса неспешной езды несколько десятков сопровождающих приехали на место — берег бурной бирюзовой реки. Здесь я, наконец, слезла с волчицы и размяла ноги, а женщины сообща расстелили покрывало и расставили на них уйму снеди. Овощи, мясо, фрукты. Все происходящее живо напоминало мне пикник. Байки и шутки продолжились, а через пару часов и несколько кружек ловца, который явно поймал меня в своей сети, к нам подъехали охотники. Все оживились. И снова я увидела Таора. Он выделялся даже среди таких же волков. Мощный, до краев наполненный силой и адреналином. Истинный альфа-самец и, вероятно, будущий старейшина. Уверена, у него толпа поклонниц. Неудивительно, что Тайра положила на него глаз. Да, черноволосая охотница была здесь и явно держалась поближе к мужчине. «Сегодня князь лично поймал трех зайцев», — шепнула мне Кари. «Это много. Обычно охотнику удается поймать одного, максимум двух. Ох, и наваристый будет суп», — громко сказала она, вставая, чтобы принять добычу. Я сделала храбрый глоток ловца и приняла информацию к сведению. Убегать от Таора глупо и безнадежно. Остаемся. У зайцев, которые к этому времени были уже придушены, была мягкая серебристо-серая шкурка с желтыми подпалинами по бокам. Охотники уже передавали их длинные крупные тушки для обработки и разделки. Дичь развешивали на ветках вверх ногами и ловко, буквально за пару минут снимали шкурки. Понаблюдав немного, я вдруг с удивлением поняла, что не испытываю ничего, кроме любопытства. А как же брезгливость типичного городского жителя и жалость к бедным ушастым? Этого не было. Я еще некоторое время поискала в себе, но ничего не нашла. Кажется, я мимикрирую под волков. А может, несколько кружек ловца сделали свое дело? «Попробуете?» — спросила меня Кари, начав разделку очередного зайца. «Попробую», — с интересом сказала я и взяла предложенный нож. «Разрезайте по внутренней части ноги», — подсказывала женщина. «Вот так. Тяните». Осторожно, я потянула мягкую шкурку, которая легко слезла с еще теплых мышц. Крови не было. «Я удивлен, мисс Екатерина. Вряд ли вы снимали шкуру со зверей в вашем мире», — послышался за плечом голос Таора. Кари с загадочной улыбкой уступила место волку. «В бывшем мире, князь», — поправила я, старательно орудуя ножом. «Теперь мой мир здесь, но сноровки не хватает, да. Что делать с хвостиком?» Я дошла до сложной части, и шкурка застряла. «Надо выдернуть мышцу». Таор деловито направил мою руку. «Осторожно, хвост можно оторвать. Шкурка у зайца легко рвется. Подрезайте. Неплохо для первого раза», — похвалил он мои старания, помогая спустить шкурку. Великодушное замечание с его стороны, так как это все делалось минимум в 3 раза быстрее. «Выворачивайте передние лапки. Их нужно сначала сломать, а затем отрезать. Вот так». Князь легко хрустнул тонкой заячьей костью под пальцами. «У меня такой фокус не получился. Сломать кость одной рукой я не смогла». Понимающе оскалившись, Таор сделал это сам. «А голову?» «Отрезаем. Мы используем ее в качестве наживки на дичь покрупнее». Он ловко подрезал с двух сторон шею. Я сдала нож, понюхала пальцы и опять не почувствовала отвращения. Пахло просто мехом и дичью. «Посвящение кровью?» «Раздались?» Сзади взволнованные голоса, и я недоуменно повернула голову. Самые маленькие участники охоты выстраивались в ряд. «Скорпиончик, а тебе тоже в эту группу?» — шепнул Таор и подхватил меня за плечи, подталкивая к шеренге вытянувшихся волчат. «Что? Зачем? Куда?» — напряглась я. «Миса впервые на охоте?» — старейшина Як радостно оскалился. «Конечно же, сюда!» Юных волков посвящали в охотники еловой веточкой, смоченной в крови добычи. Як щедро мазнул и мне колкой веткой по щекам и губам. Его синие глаза одобрительно улыбались. «Теперь вы охотники», — провозгласил он малышне. «И мне». «Да будет остер ваш глаз и уши, чуток нос, тверда рука и быстрые ноги». Малыши восторженно по-волчьи завыли, а я расхохоталась. Облизнув губы, почувствовала солоноватый вкус крови и вместе с ним неожиданно поднимающийся внутри азарт. Подняв глаза, увидела, как Таор смотрит на меня с улыбкой. Отвела глаза. Пусть волк хорош, но менять семейное положение я все-таки не планировала. После чашки наваристого мясного супа вся компания неспешно взгромоздилась на пушистых волков и поехала назад в город. Теперь Таор был рядом. Он бесцеремонно подъехал ко мне вплотную, тесня боком своего черного зверя мою волчицу, отчего-то недовольно забурчала. Ногой князь намеренно прижимался к моей ноге. Мне это не понравилось. Я потянула волчицу, пытаясь отодвинуться, но та не понимала меня, а Таор не прекращал, поэтому отодвинуться было невозможно. «Мисс Екатерина, мне нравится видеть вас на охоте, даже в качестве охотника». Он легонько кольнул меня вчерашним воспоминанием. Я бросила недовольный взгляд на волка, который его нисколько не смутил. Князь продолжил. «Крови вы не боитесь. Думаю, у вас есть потенциал. Помню, вчера вы говорили, что хотите научиться стрелять. Когда приступим?» Я срочно задумалась, лихорадочно придумывая предлог для отказа. «Зайду к вам вечером», — легко сообщил Таор, не давая возможности отказаться. «Хорошая тактика, надо запомнить». «Не уверена, что...» — хмурясь начала я. «Князь!» — прервал меня один из охотников, подъезжая к Таору. Они обменялись взглядами, и с лица черноволосого спала улыбка. «Миса!» — он серьезно положил руку на мою. «Следуйте за мной, быстро!» «Портал вновь открылся», — коротко сообщил волк по дороге. «Вы нужны?» Я напряженно тряслась на быстро бегущей волчице, сосредоточенно пытаясь не свалиться. «На мне король запретил подходить к порталу строго!» Вытрясла я свои мысли. Признание не произвело на Таура впечатления. «Старейшина приказал доставить вас к порталу», — коротко ответил он мне. «Значит, я доставлю». «Кто я такая, чтобы спорить с князем темных волков? Всего лишь единственная в этом мире дочь Скорпиона с непосредственным приказом правящего короля. Но кого это интересует?» В любом случае, я сопротивлялась как могла. Пусть его величество взыскивает с волков штрафы за неповиновение с непосредственным нанесением в мощную грудную клетку. Резко подрезав мою волчицу, мимо пролетела Тайра. Горящий взгляд красавицы, которым она успела меня кинуть, источал открытую ненависть. Едва удержавшись на мохнатом звере, я мысленно выругалась. Ревнивые женщины хуже любого монстра, а это еще и владеет оружием. Мы были на месте через полчаса. Сорвавшись с выезда, с нами приехали все охотники. «Сейчас опять полезут», — нервно рявкнул один из стрелков. От первой волны еле отбились. Зрелище, представшее перед нами, поражало воображение. Из сочившегося неземным светом полумесяца эффектно летели во все стороны земля и камни. «Моя прелесть!» Я решительно шагнула к порталу. «Стоять!» Таур крепко ухватил меня за пояс и удержал, не позволив побежать вперед. «Стой! Иначе привяжу!» Предупредил он негромко и добавил уже официально. «Прошу быть аккуратнее. Переждем. Я понимаю, что вы повелеваете хаосом, но тут повсюду летят камни. Один удар, и мы вас потеряем». Злясь уже сама на себя, я раздраженно зыркнула на воина. «Он прав, надо быть аккуратнее». «Да, спасибо, князь. Кровь бурлит, трудно удержаться». Стоя на почтительном расстоянии от роскошного камнепада, я опять не могла оторвать взгляда от портала. Таор стоял рядом у плеча. «Нравится вид?» Его голос звучал невозмутимо. «Вид потрясающий, не встречала лучше», — честно ответила я. «А я не видел хуже», — криво улыбнулся волк. Портал изливал камни минут 10. Я дернулась к порталу, но Таор меня вновь придержал. «Еще немного, юный скорпион». Янтарные глаза цепко смотрели на портал. Он снова оказался прав. Из портала прилетела еще одна короткая каменная картечь, затем еще одна, а потом... А потом полезли монстры. Монстры для волков. В моих глазах это были котятки. Нестандартные, конечно, огромные, похожие на 5-метровых двуногих крокодилов, с когтями, но котятки. И котятки вылезали так споро, будто двое суток занимались только тем, что копились у входа. Я почувствовала страстное желание быть с ними. «Мне пора», — воодушевленно сообщила я Таору, шагнув навстречу своим. Он выругался, последовав за мной. Смелости волку было не занимать. «Надеюсь, вы справитесь, мисса», — сквозь зубы процедил он, вытаскивая меч. «Их слишком много». «Конечно, справлюсь», — легко ответила я, бросаясь навстречу своим. «Только не пораних. Котята, внимание на меня». Мимо меня в одного из котят прилетела и вонзилась длинная волчья стрела. Обернувшись, я увидела, как Тайра прицельно выпускает стрелу за стрелой. За ней и другие волки взялись за обстрел. «Не трогайте моих котят!» Глава Совета Семерых Грер с заметным удовольствием слушал князя Таора. Отчет о произошедшей битве был таким красочным и радостным, что он даже прикрыл глаза, представляя картину в деталях. «Она называла их котятами», — продолжал Таор. «Бэр — это были боевые монстры. Не червяки, а боевые бронированные твари. Огромные? Много. Мы бы не справились в этот раз». «Если Таор говорит, что они бы не справились, твари вырезали бы всех охотников и расползлись по лесу», — Грэр посуровил. «Они послушались ее?» «Послушались как? Ручные псы», — хмыкнул Таор, небрежно закидывая в рот кусочек вяленого мяса. «Мать-волчица, они бы лизали ей руки, если бы она позволила». Все залезли обратно, и портал опять закрылся в нитку, как только она коснулась. Грэр рывком сел на кресле, сцепляя пальцы в замок. «Значит, все правильно сделал», — пробормотал он и с внушением посмотрел на Таора. «Если дракон заберет ее, мы останемся с ними один на один. Вернется он скоро. Есть еще два портала». «Медлить нельзя. Ты должен взять дочь Скорпиона в жены как можно быстрее. Отпустить ее значит поставить весь род под удар». «Сделаю, что могу, старейшина», — задумчиво ответил Таор. «Он еще думает. Сделай все, князь, или она останется не у нас. Улавливаешь?» — рявкнул Грэр, на секунду теряя самообладание. «И еще одно, мантикора. Накорми тварь кроликом с волчьей ягодой», — уже спокойно произнес он. «Твоя будущая жена не должна рассчитывать на ее крылья. Исполняй, солдат». Часом ранее. Волки воодушевлены, а я нет. Все прекрасно, пока не начинают стрелять всех, с кем ты чувствуешь родство. На чьей я стороне, в конце концов? Кто я? Кого защищаю? Беспомощный человек или дочь Скорпиона? Я ехала на старой волчице и вспоминала цитату из Достоевского. «Тварь я дрожащая или право имею?» Вот оно. «Если б ты, Катя, столько не читала в юности, сейчас бы меньше терзалась, а у тебя, видите ли, морально-этические проблемы, всосанные с классической литературой». «Конечно, это лишь теория. Я прекрасно знаю, что рассуждения Раскольникова неверны в корне. Нельзя делить мир на черное и белое, однако это не отменяет моих вопросов». «Так дочь Скорпионов имеет право или...» Я молчала всю дорогу до города волков, а после сама подошла к Таору. «Князь Таор», — официально произнесла я, — «поговорите со своей Тайрой. Вы же понимаете, что она стреляла, когда не надо было стрелять». Мужчина сощурился. «Первое. Тайра не моя», — как-то резко произнес он. «Второе. Она действовала в момент опасности, защищаясь от хаоса. Не вижу проблемы, мисс Екатерина. Стрелы вам не помешали». «Мне не помешала бы более активная поддержка жениха». «Если вы не видите проблемы, это не значит, что ее нет». Я отбила его ответ. «Тайра нападала, когда я пыталась увести монстров с вашей территории. Вы сами были там со мной. Не кажется ли вам, что стрела в этот момент может слегка рассердить зверя и спровоцировать внезапное нападение? Как охотники, вы должны знать о таких возможностях. Нет?» Я заинтересованно уставилась на волка. Таор чуть усмехнулся. «Вы сильно помогли нам, и мы благодарны, но не забывайте, скорпионы не командуют волками, мисса». Он говорил вежливо, но искрящийся желтыми всполохами взгляд крепко вонзался в меня. «На своей земле волки будут поступать с хаосом так, как считают нужным». «Я услышала достаточно, князь». Круто развернувшись, я решительно ушла, не желая продолжать общение. Он не стал останавливать. На что я, собственно, надеялась? Что волки, которые ненавидят хаос, с распростертыми объятиями примут детей хаоса, мою мантикору и... меня? Кора даже не поднялась при моем появлении. Вяло урчала, трепав тушку кролика. Только шипастый хвост чуть шевельнулся, стукнув по полу. Сердце сжалось при виде цепи и ошейники на мощной шее. Вот это было неправильно. Неправильно. «Как ты, корочка?» Я беспокойно опустилась на колени и обняла свою мантикору за сморщенную морду. «Плохо, вижу. Не унывай, пожалуйста. Я выпущу тебя. Я их заставлю. Потерпи еще чуть-чуть». «Какой-то совет старейшин запрещает моей мантикоре летать. А ведь сидеть на цепи вредно для нее и категорически не нравится мне. С другой стороны, в чужой монастырь со своим уставом не ходят. А если еще раз подумать, они точно настолько гостеприимные? Я только что спасла их от армии хаоса, на секундочку». Раздираемая противоречивыми мыслями и чувствами, я ходила по загону туда-сюда. Засучила рукав. Посмотрела на руку и зло пнула песок. Чувства раскалены до предела, но даже сейчас созвездия не проявляли себя. Создания хаоса слушаются меня, а портал нет. Где же искать ответы? Я оглянулась. Вокруг никого не было. Я протянула руку, решительно отстёгивая ошейник. А идут они в хаос. Прогуляемся, Кора? Старейшина. Мисс Екатерина отвязала мантикору и улетела. Драконье дерьмо! Остановить! Вернуть! Быстрее!